Глава седьмая. Храм Рогиса был основан почти 100 лет назад на месте древнего святилища Риумов. Работники атонов выворотили из земли огромные каменные столбы, разбили их на прямоугольные блоки для фундамента главного святилища. Места здесь были неспокойные, ведь храмовый комплекс с набором служебных зданий и казарм окружала высокая бревенчатая стена. На ней постоянно дежурили нанятые охотники. По окрестностям целыми днями бродили сильные патрули. Мимо них не пройдет большой отряд врага. С мелким войском легко справится немалый гарнизон храмовой стражи, усиленный несколькими священными нурами. За свою более чем вековую историю храм уже 6 раз подвергался нападению мятежных маринов и фанатичных риумов. Однажды его надолго осадила орда диких хафидов, рискнувших удалиться от реки в поисках богатой добычи. Но никто не смог разорить это крепкое гнездо почитателей одинокого бога. Стены содержались в образцовом порядке, солдат хорошо кормили и не экономили на крепкой амуниции. Они легко отбивали все атаки врагов, заставляя их искать добычу полегче. А пару раз сами одержали победу, устроив удачные вылазки. Старший настоятель стоял на высокой стене, глядя, как из леса показывается вереница новых врагов. В этот раз все было по-другому. Он ясно видел, что это вовсе не дикари и не мятежные крестьяне. Всадники шли организованной колонной. Их амуниция и оружие были великолепны, а огромные единороги вызывали страх. Враг был очень опасен, а то не обманывало их малое число. После страшного поражения под Натингемом храм Рогиса лишился многих своих людей, но гарнизон оставался еще сильным. Под командованием настоятеля оставалось более 100 стражников, 10 охотников и 8 нуров. При храме было 20 младших атонов и послушников, около 40 преданных слуг. Настоятель понимал, что на удачную вылазку рассчитывать не приходится, но надеялся, что им удастся усидеть в храме, не пустив врага за стены. Он сейчас сильно жалел, что не уделял раньше должного внимания обороноспособности храма. Чего ему стоило в свое время отправить несколько послушников на обучение к инженерам заоблачного храма? Теперь они могли бы иметь на стенах собственные дальнобойные баллисты. Да и ров совсем обмелел, местами в нем осталось воды по пояс. Давно следовало бы его углубить, а то скоро негде будет жить лягушкам. И к чему было беречь храмовую казну? На нее можно было нанять на весенние месяцы 2-3 охотников с хорошими луками и добрым запасом стрел. Как бездарно потрачено бесценное время! Все мы сильны задним умом. Робин остановился на дистанции полета стрелы, внимательно посмотрел в сторону храма. На стене суетились защитники, блестели бронзовые кирасы, дымили костры под котлами с кипятком и смолой. Один охотник не удержался, поднял лук. Вождь презрительно проследил за полетом стрелы, которая вонзилась в землю, не долетев 20 шагов до цели. «Ну и...» усмехнулся Хонда. «Что будем с ними делать? Сейчас мы ворвемся за стены, и горе тем, кто не успеет сбежать». «Хороший план. Долго придумывал». Минуты хватило. Однако, а не мог бы ты объяснить свой гениальный замысел поподробнее? Иди за мной, сам все сейчас поймешь. Робин развернул единорога и поспешил к Сате. Девушка сидела на своем зелме, пристально глядя в сторону храма. «Ну как?» – спросил он девушку. «Я не вижу здесь ничего сложного», – уверенно ответила Иса. «Там есть один сильный атон и несколько мелких носителей силы, но они не представляют для нас никакой опасности. Стены защищены». Их специально обливали водой, набранной из колодца в сердце мира. «Ты можешь вышибить эти ворота?» «Да, Робин, это несложно. Они сделаны из простого дерева, я с ними легко могу сделать все, что угодно. Милая, их надо разрушить как можно быстрее». «Хорошо, мне потребуется несколько минут. Я могу повредить и стены, хочешь?» «Нет, Сата, побереги силы, кто знает, что будет дальше. Они тебе не помешают в любом случае». «Хорошо, я открою ворота, потом задержусь в Десмериуме, пока ты не одержишь полную победу. Я прослежу, чтобы никто не помешал тебе действиями из верхнего среза. Надо торопиться, сильный Атон не ждет немедленного нападения». «Я могу покинуть Ролиум незаметно и напасть неожиданно. Мне не смогут помешать». «Хорошо, давай. Ты с Анитой останешься здесь. Вас будут охранять 10 всадников под командой Ахмеда. Под прикрытием тел единорогов на земле расстелили несколько одеял. Робин поцеловал свою Иссу, сурово погрозил ей пальцем, напоминая об осторожности. Сата послушно кивнула, легла на спину, рядом присела Анита и начала отбивать ритм возвращения. Робин выждал минуты две, давая Сате время, затем вскочил на единорога. «Все за мной! Приготовиться к стрельбе!» Колонна всадников помчалась к воротам. Настоятель нахмурился. Необычный враг вел себя странно. Весь отряд сбился в кучу, всадники бестолково топтались на месте, не пытаясь приблизиться к стенам, но и не отходя к лесу. Их действия были совершенно непонятны. Может, они передумали осаждать святой храм? Это не жалкая крестьянская деревенька. Высокие стены, набранные из толстых бревен, способны смутить любого противника. Но тут цохваны двинулись вперед. Настоятель увидел приготовленные луки, храмовые стражники не нуждались в дополнительных приказах. Они поспешно подняли свои щиты и присели за гребнем стены. Обстрел не принесет им ущерба. Но тут случилось страшное. На поле, прямо перед лавиной несущихся всадников, сверкнула голубая ослепительная вспышка. Из нее вынеслось что-то стремительное, неуловимое и ударило в ворота. Сила удара была столь велика, что створки напрочь вырвало с петель и унесло вглубь крепости. Потрясенный настоятель оторопело проследил, как они перелетели через крышу казармы, и только тут понял, против храма действует могущественная Исса. Мощь ее была просто невероятной. Она смогла незаметно для Атона перейти в Десмериум и вынесла ворота одним единственным ударом, несмотря на все защитные обереги. «Сата Неома Кайя!» — испуганно вскрикнул настоятель. Он даже не подумал о том, что необходимо покинуть Ролиум, чтобы вступить в схватку. С этой Исой не мог справиться сам Зардрак, а настоятель по сравнению с ним просто беспомощный мышонок. Оставалась одна надежда — пойти на вылазку туда, где замерла небольшая группа врагов, охраняющих застывшее тело волшебницы. Но настоятель понимал, убить Иссу не удастся. Более того, храм Рогиса лишился ворот. Если не случится чудо, он падет, причем очень скоро. Чудо не случилось. Всадники без всяких помех ворвались во внутренний двор храма. Защитники на стенах представляли собой отличные мишени. С этой стороны их ничего не защищало. Начался беспощадный расстрел. В первую очередь пали все охотники. У них не было доспехов, а натингемцы спешили выбить опасных лучников. Высота собственных стен сыграла со стражниками плохую шутку. Прыгать вниз было опасно, без переломов тут не обойтись, а лестниц было всего две. Напротив каждой замерли несколько всадников, хладнокровно расстреливая спускающихся солдат. Некоторые защитники завертели своими прощами, но нанести существенный ущерб бронированным всадникам не смогли. Это было избиение младенцев. Только в одном месте часть стражников смогла как-то организоваться. Прикрываясь щитами, они спустились вниз, бросились на врагов, но ловкие наездники не приняли честного боя, рассыпались в стороны, окружая смельчаков со всех сторон. Луки и арбалеты били без перерыва. Рассеяв все очаги организованного сопротивления, натингемцы взялись за пики, выбивая уцелевших одиночек. Резня заняла не более 10 минут. Храм Рогиса бесславно пал. Его не защитили высокие стены и сильные стражники, так выручавшие при нашествиях мятежников и еретиков. Настоятель, не ожидавший от врагов такого быстрого победоносного штурма, оставил всех нуров в крепком загоне, где их перестреляли без всякого риска. Робин немедленно поспешил к Кисе. Сата уже очнулась и встретила его, сидя в седле. «Робин, ты не пострадал?» «Да нет, все прошло отлично. У нас никто не получил серьезных ран, как ты». «Нормально? Не устала?» «Нет, я ведь ударила всего один раз». «Никто не пробовал помешать?» «Нет, все прошло хорошо. Можно мне посмотреть храм?» «Не стоит. Там могут скрываться уцелевшие враги. Да и нечем там любоваться. Одни трупы и кровь повсюду». «Я не чувствую больше присутствия атонов. Их всех убили?» «Да, в первую очередь». «Я так и подумала. Ведь они ничего не успели предпринять». У них не было доспехов, а их фигуры в черном хорошо выделялись среди солдат. «Робин, ты захватил крепость с великой легкостью», — Сата усмехнулась. «Я так горда своим мужчиной». «Без тебя пришлось бы повозиться», — улыбнулся вождь. «Я так и не понял, куда делись ворота. Их унесло очень далеко». «Робин, мне никогда еще не приходилось сталкиваться с защитой атонов, и я на всякий случай ударила со всей силы. Сама удивилась, когда ворота унесло на такое расстояние». «Ты точно не устала?» «Нет, я ведь послушалась тебя и больше не пыталась атаковать. Робин, а что мы будем делать дальше?» «Сейчас ребята соберут все ценное, а потом сожжем. Раньше я хотел после захвата крепости вернуться в Натингем, но теперь передумал. Слишком легко все получилось. До Коралиума осталось примерно 2 дневных перехода. Хочу туда наведаться, в гости». «Робин», — изумилась Сата, — «но там множество солдат и нуров, а то они непременно сгонят жителей в ополчение. У тебя же меньше 100 воинов. Милая, я не говорю, что собираюсь захватить город. Не такой уж я глупец. Мы просто им покажемся, устроим небольшой переполох. Пусть знают, кто здесь хозяин. Так ты точно не устала? Глаза девушки лукаво блеснули. Есть одно верное средство восстановить силы любой женщины. Оно подходит и для Иссы. Какое же? Смеющийся Робин прикинулся полным поленом. Говорят, тут неподалеку есть большая деревня Мринов. Там можно хорошо вымыться. Мне надоела постоянная дорожная грязь. Всего-то, разочарованно произнес Робин. Чтобы вернуть силы, тебе надо вымыться. Я-то уж было подумал. Ты правильно подумал. Девушка не сдержала улыбки. Вернуть силы ты мне поможешь позже, после того, как я хорошенько искупаюсь. Изобразив самую плотоядную ухмылку, Робин хрипло заявил. Я легко помогу тебе прямо сейчас. Запах женского пота меня никогда еще не останавливал. В крайнем случае буду закрывать нос, но от дела отлынивать не стану. Бесстыжий, фыркнула Сата. Подъехавший Хонда услышал последние слова. Слух у него был великолепный. Он тут же вник в тему и отвесил комментарий. Повсюду бой и смерть. А у этих по-прежнему только одно на уме. Там до хрена добра захватили. Доспехи, посуду, всякое барахло. Несколько тонн будет. С собой столько не утащишь. Суфимов здесь мало. Да и с ними мы не сможем так быстро двигаться. Утопим в ближайшем озере или раздадим крестьянам. Оставлять ничего не будем. Храм надо сжечь. Это мы быстро организуем. Вот и давай. Нечего здесь уши греть. Будем возвращаться? Нет. Отправимся в Коралиум. А что мы там делать будем? Ничуть не удивился Хонда. Убивать всех, кто не успеет сбежать. И когда ты только успеваешь составлять свои гениальные планы. Мрины встретили пришельцев настороженно, но когда они осознали, что быки с богатейшей поклажей переходят в их полную собственность, начался буйный праздник. На деревенской площади разожгли несколько огромных костров, рядом разделывали коз и суфимов. Каждой закуски выставляли запасы спиртного. Робин оставил на страже 20 бойцов, остальным запретил напиваться до смерти и обижать местных дам. Правда, вскоре окончательно понял, что скорее те обидят его солдат, ошалев от обилия столь великолепных кавалеров. И девицы, и матроны напрочь позабыли про такое понятие, как «женская скромность». Робин с наслаждением воспользовался услугами местной бани. Оказал честь старшему азату деревни, перекусив за его столом. К тому времени подоспела посвежевшая Сата, за ней шел неразлучный телохранитель, мрачный Ахмед. Одну ее он оставлял только в бане и туалете, да и то предварительно тщательно осматривал эти заведения. Прижавшись к Робину, девушка бросила на него короткий взгляд. Но сказал он многое. Извинившись перед азатами, вождь подхватил со стола маленький узелок явств, кивнул Ахмеду. Понятливый телохранитель моментально испарился, присоединяясь к празднику. Взяв девушку за руку, Робин вышел из ворот деревни, а на ходу бросил часовым. Если что, мы будем неподалеку. Там может быть опасно, удивился старший дозорный. Нет, в окрестностях пасутся единороги. Они никого не подпустят к деревне. Выйдя на травянистый бережок маленькой речки, Робин расстелил припасенное одеяло, усадил Сату, взялся за узелок. «Сейчас перекусим, а то ты вечно вымоешься до дыр, а о еде никогда не подумаешь. Иногда мне кажется, что не заставляй, так ты вообще есть перестанешь. Помнишь, как ты меня кормил из ложечки? Еще бы, я эту икру на всю жизнь запомнил. А о Петровиче вообще молчу». «Мы спокойно можем поужинать и позже», — тихо шепнула Сата, в притворном смущении потупив глаза. «Ну все», — вздохнул Робин. «Ты сама напросилась. Сейчас я выковырю тебя из этой консервной банки». «Робин, я не понимаю, что ты говоришь». «Все ты понимаешь. Я хочу стащить с тебя эту окаянную кольчугу». «Подожди, не спеши. Я тебе помогу». В темноте долго лязгал крепкий металл. Любовники поспешно избавлялись от своих бронированных оболочек. Ласковые слова девушки перемежались с отчаянными проклятиями Робина. Стальная сбруя не спешила покидать тела хозяев, доспехи требовали неспешного обращения. С одеждой дело обстояло проще. Ночь выдалась на удивление теплой, так что без нее вполне можно было обойтись. По окончании трудоемкого процесса разоблачения его участники были столь возбуждены, что дополнительного разогрева не потребовалось. Девушка только охнула, когда мужское тело нетерпеливо придавило ее к земле. Всякие связанные разговоры на некоторое время затихли, возлюбленные наслаждались друг другом. Робин едва успевал запечатывать уста волшебницы поцелуями, серьезно опасаясь, что на ее крики сбегутся любопытные единороги. В ночной тишине слышно было очень далеко. Но не всегда удавалось сохранить тишину. Возбужденная Сата была уже не прежней зеленой девчонкой, краснеющей по малейшему поводу. Робин иногда забывал с ней про все на свете, в том числе и о том, что надо быть поосторожнее. Оставалось надеяться на то, что единороги временно оглохнут или проявят щепетильность. Однако все хорошее кончается, через некоторое время в этом убедились и они. Девушка расслабилась на груди своего мужчины, она даже задремала, приходя в себя от бурной ласки. «Тебе не холодно?» — шепнул Робин. «С тобой замерзнешь», — усмехнулась Сата. «Давай не будем сегодня возвращаться в деревню. Там такой шум, ночь теплая, у нас есть одеяло, спокойно выспимся». «А тебе не жестко?» «Да нет, я привыкла спать где угодно». «Туристка ты моя». «Робин, я до сих пор не понимаю некоторые ваши слова. Что такое туристка?» «Туристы – это такие люди, которые лазят по лесам и горам, жгут костры, пьют спиртные напитки, занимаются любовью на свежем воздухе». «Значит, вся наша армия – туристы?» «Вроде того. Ну что, восстановила силы?» «Полностью», — усмехнулась девушка. «Вампирка. Это слово я знаю. Кстати, хорошая идея. Никогда не пробовала крови». Сата, засмеявшись, щелкнула зубами. «Захотела есть?» «Да. А что ты принес?» «Самое вкусное из того, что там было. По причине твоего похотливого взгляда. Забыл все на свете. И не прихватил чашки. Придется пить вино прямо из фляги». «Ничего, тогда же интереснее». «Тем лучше». «А ты чего не ешь?» «Пока тебя ждал, крестьяне до отвала накормили. Вина немного выпью, а то ты из меня все соки вытянула, вампирка кровожадная». Прыснув, Сат присела, соорудила некое подобие бутерброда из холодной лепешки, кусков мяса и сыра. Робин отстранился подальше, с улыбкой наблюдая, как ест девушка. Он пожалел, что полностью лишен художественного таланта и не сможет запечатлеть чудесное зрелище. В свете двух лун обнаженная Иса выглядела великолепно. Призрачный свет со всех сторон подчеркивал все достоинства ее фигуры, а прекрасное лицо, все еще хранящее следы возбуждения, способно было свести с ума любого. Робин немедленно почувствовал, как к нему стремительно возвращаются утраченные силы. «Ты чего так смотришь?» — спросила Сата. «Я не просто смотрю, я любуюсь. Ты ужасно красивая». «Не надоело еще?» — засмеялась польщенная Иса. «Чего ты еще во мне не рассмотрел?» «Не знаю, но мне все время кажется, что я вижу тебя в первый раз». «Робин, ты смотришь на меня таким жадным взглядом, что я не могу есть. Магир на кость облизывается с менее плотоядным взглядом». «Ешь, милая, не обращай внимания. Я отвернусь. Питание прежде всего. Не торопись. Успеем?» «Что успеем?» «Поешь, потом увидишь. Тебе понравится, я уверен». «Мне любопытно». «Не спеши, у нас вся ночь впереди. Раньше обеда мы эту деревню не покинем. Так что отоспимся на славу». Чтобы не будоражить девушку своими плотоядными взглядами, Робин лег на спину и уставился в звездное небо. Зрелище нельзя было сравнить с обнаженным телом любимой, но тоже красиво. Сата протянула ему флягу. Он с наслаждением хлебнул добрый глоток легкого душистого вина, вернул флягу девушке. «Знаешь, сегодня я ощутила что-то странное», — сказала она. «Не понял», — насторожился Робин. «Там, в Десмириуме, после того, как вышибло ворота храма. Вы все ворвались внутрь, а я стоял на месте, опасаясь действий атонов. Но вокруг было спокойно, однако не совсем. В какой-то момент я почувствовала очень странное ощущение, будто на меня кто-то внимательно смотрит. Причем чувство это было столь настойчивым, что я вертелась во все стороны, стараясь заметить наблюдателя. Однако тщетно. Никого не было. Я уже было подумала, что виновато мое воображение, но потом заметила, как странно ведет себя рябь». «Что?» «Ты не поймешь. Это просто надо видеть. Все пространство Десмириума колышется особой зыбью. Каждый объект Ролиума порождает в верхнем среде свои собственные волны. Взаимодействуя друг с другом, они рассыпаются и слагают мелкую рябь, пронизывающую весь мир. Любое значительное событие вызывает свои волны. Иногда они столь мощные, что проходят огромные расстояния, прежде чем раствориться в ряби, а на еще большем удалении последнее ведет себя неестественно, как бы возмущенно. У меня не хватает опыта, но сегодня знаки ряби указывали на довольно близкий выход в Десмириум другого человека». «Может, они исходили от тебя?» «Нет, не знаю почему, но я вхожу в Десмириум без малейшей волны. Его пространство совсем не реагирует на мой фантом». «Возможно, кто-то из младших атонов пытался выйти из Ролиума, или даже сам настоятель очнулся». «Нет, Робин, они все были рядом со мной. Волна бы поднялась огромная, а кроме того, это странное чувство чужого взгляда. Я привыкла доверять своим ощущениям. Они еще никогда меня не подводили. Любимая, я совершенно ничем не могу тебе помочь. В этих делах у меня нет никакого опыта или знаний. У меня тоже, вздохнула Саата. Кто знает, может, я столкнулась с обычным явлением. Дисмериум — непростое место, а с моими знаниями я там практически слепа. Мне нужно учиться многие годы, но как это сделать без наставников? Малышка, обещай, что будешь осторожной. У меня все время ноет сердце, когда ты покидаешь свое тело. Робин, ничего не поделаешь, без меня вам никак не обойтись. Я также боюсь за тебя, любимый, ведь ты ищешь в бою самые опасные места. Милая, не бойся, я не легкая добыча, не счесть тех, кто обломал на мне свои зубы. Тебе гораздо опаснее, ведь ты сущий ребенок и сама не знаешь, как распоряжаться своей невероятной силой. Робин не сдержался от удивленного возгласа. Вокруг на несколько мгновений стало светло, как днем. Небо перечеркнуло росчерк невероятно яркого метеора. «Что это?» — воскликнула Саата. «Болид. Огромный метеор». «Таких падающих звезд не бывает?» — возразила девушка. «Бывает. Они даже могут падать на землю в виде камней. На земле их называют метеоритами. Это не такое уж редкое явление». «Я никогда не видела столь ярких падающих звезд». «Странно, той ночью, когда мы пытались схватить Зардрака, была такая же вспышка. Вспомни, мы как раз расстреливали шестерку нуров, разрушавших деревню Шаквутов». «Не помню. Я тогда все силы отдавала на слежение за окрестностями. Опасалась, что Атон ударит из Дисмериума». «Странно. Если ты раньше не видела таких метеоров, то выходит, что в небе сейчас творятся удивительные дела. Даже без них там хватает чудес. Посмотри на эти звезды. Как они красивы!» «Робин, твои глаза смотрят на звезды? О них же говорят твои уста. Мне непонятно только, почему твоя рука показывает не в небо, а так бесстыже крадется по моей ноге. Милая, ну разве я могу достать рукою до звезд? Вот и приходится пользоваться тем, что поближе. А кроме того, ты красивее всего на свете. Разве можно тебя сравнивать с какими-то жалкими небесами?» «Робин, ты умеешь говорить красивые слова». «Я стараюсь. И мне кажется, что не просто так». «Конечно. Я рассчитываю на некоторую женскую благодарность. Надеюсь, мне можно надеяться на награду?» «Можно. На, выпей вина. Потом будет некогда». «Звучит заманчиво. Насчет некогда. Но, Робин, ты же сам пообещал, что завтра нам можно отсыпаться до обеда». Через некоторое время на небе вспыхнула целая серия громадных метеоров. Разведка имперского флота проводила запуск экспериментальных зондов в верхние слоя атмосферы запретного мира. За испытаниями следили сотни средств дальнего наблюдения, результаты скрупулезно фиксировались для дальнейшего анализа. Фантастическое зрелище продолжалось почти 2 минуты, но ничего из этого возлюбленные не увидели. Им не было дела до небес.